Все эти мысли проносились у меня в голове, пока я помогал Петунье готовить ужин, а потом я ненавязчиво подбросил парочку идей насчет здорового питания и вредности жареного бекона для отдельно взятых свинов, большого и мелкого. Петунья прониклась и даже спросила, откуда я все это знаю. Я отговорился очередным школьным проектом. Вот что хорошо в английской школе, проектное задание можно получить практически на любую тему, а то и самому эту тему придумать. Так что Петунью мои знания не удивили. А еще я также ненавязчиво подкинул Петунье мысль насчет бокса. В смысле спорта. Канонный Дадли им, помнится, занимался, вот и пусть начнет пораньше. Меньше будет времени для гадостей. Подкинул я эту самую мысль настолько филигранно, что Петунья была в уверенности, что эта идея пришла в голову ей самой, и была сама собой крайне довольна. Оставалось получить одобрение Вернона, но Петунья с этим справится. А я буду наблюдать за воспитательным процессом со стороны. Вернон и Дадли объявились дома фактически одновременно, и точно к ужину. Дадли выглядел подозрительно счастливым. Интересно, помирился он с Пирсом или нет? Вернон же таким довольным не выглядел, он явно был в курсе о шутке с зубной пастой. Видимо, Петунья позвонила ему еще днем. И да, Вернон отчитал Дадли и посоветовал выбирать себе друзей более осмотрительно. Впрочем, выглядело это внушение очень мягким, зато потом Вернон переключился на меня и поинтересовался, как мои дела в школе. Возможно, он надеялся, что у племянника дела идут еще хуже, чем у сына, но тут уж он обломался. Я коротко и бодро ответил, что в школе все в порядке, что я получил две наклейки за урок французского и что мы будем ставить спектакль. Вернону мой позитив показался неинтересным, и скоро попросту прервал мои излияния вялым взмахом руки, уткнувшись в тарелку. Правда, минуту спустя он в изумлении поднял глаза на Петунью. «Дорогая, что это такое?» «Салат», — невозмутимо ответствовала та. «Дорогой, ты ведь понимаешь, что вам нужно уделять больше внимания своему здоровью». Вернон мрачно покосился на мою тарелку, но там никаких разносолов не было, все то же самое, и ему пришлось смириться. Дадли тоже попытался поныть, но эта Петунья пресекла железной рукой и положила обоим к салату еще по отварной грудке индейки с овощами. Вожделенное мясо пресекло все возражения, а уж изумительный сладкий пирог, который появился на десерт и вовсе привел семейство в самое благодушное настроение. И тут Петунья произвела контрольный выстрел. «Вернон, дорогой, ты не думаешь, что Дадли нуждается в развитии своих талантов?» Вернон согласился. Мелкий свин насторожился, поскольку никаких особых талантов за собой не знал. А Петунья продолжала разливаться соловьем, рассказав про секцию бокса, про то, как она поможет Дадличке укрепить здоровье и стать чемпионом. Вернон только обалдело кивал, я мысленно ржал, а Дадли, до которого дошло, что там будут учить драться, согласился не без восторга. «Ага, Дадли, драться тебя учить будут еще не скоро, до этого грамотный тренер сначала покажет тебе небо с овчинку в плане физических упражнений и сгона веса, только бы свин на попятную не пошел». И я картинно вздохнул. «Да, жаль, что у меня нет таких талантов. Да куда тебе, ненормальный?» С треском рухнул в расставленную ловушку Дадли. «Мам, пап, я буду самым лучшим и ни за что не брошу занятия. Бинго. Теперь мелкому свину придется заниматься всерьез, лишь бы показать всю ничтожность ненормального кузена и собственную значимость, а то в последние дни его эго получило сильные повреждения. И я с понурым видом отправился мыть посуду, чтобы показать Дадли, как я огорчен и расстроен. Свин сиял. И тут за меня неожиданно вступился Вернон. «Не стоит так называть Гарри, Дадли. Это нехорошо. Что? В лесу сдох самый большой медведь». Но тут Вернон продолжил. «Он же не виноват, что родился не таким талантливым, как ты». «А, нет, показалось». Дадли надулся от гордости, но больше не делал попыток назвать меня ненормальным. «Вот и ладно. Пора мне за уроки садиться. И непременно ночью посоветоваться с Томми по поводу внезапно открывшихся мне новостей. Примечание к части. С ней и Лили в Хогвартсе. https://upload/posts/2013/8.377.337.966.966 Юло Витру Гарри Паттер Красиви. Джеймс и маленький Гарри. http 48 часов 53 минуты 2 515 348 и дробь 62 я 4 670 162. Hurry as first Christmas by Ink Shispine pleased 508G. Severus, Remus, James и Sirius. HTTPS. HTTP. 1F62. I. 2004/350. B. 1. Remus Lupin and his Dark Man by. Глава 14. В которой герой продолжает проявлять врожденную широту души. После ужина я ушел к себе, предоставив Вернону и Петунье обсуждать грядущую Дадличкину спортивную карьеру, а самому Дадли надуваться от гордости. Мне снова нужно было дождаться, пока Дурсли угомонятся, чтобы получить возможность без помех продолжить партизанско-подрывную деятельность. Итак, на повестке дня пакость для Пирса и Ника, подготовка сюрприза для мисс Фиг, беседа с Томми, да еще и для рюкзачка Клары время нужно выкроить. Ох, время, время. Пусть мне 8 лет и до письма из Хогвартса еще долго, но это только так кажется. Мне нужно овладеть хотя бы основами волшебства, разобраться с наследством, узнать о положении дел в волшебном мире, а то канон прямо-таки по швам трещит и вообще-то в Азкабане сирене повинный томиться, с этим тоже надо что-то делать. Интересно, он мой крестный, как в каноне, тогда он вполне может стать моим вторым союзником. Но для этого Сириус нужен мне более или менее вменяемым, а значит, побег ему нужно устроить пораньше. Канонный Сириус после 12 лет Азкабана был все-таки малость не в себе. А так, Сириус богат, у него есть великолепное убежище, дом на Гримма, откуда его никто выковырить не мог, есть библиотека с массой интересных таких книг и куча темных артефактов, которые так радостно вышвыривала в каноне Молли и подворовывал Флетчер. Нет уж, не позволю. Никаких Уизли. И никакого Ордена Феникса. Если Дамблдору надо, пусть хоть в кабаньей голове свои сборища устраивает. Сириуса я им не отдам. К тому же, я не уверен, что Джеймс и Сириус были такими же раздолбаями, как в каноне. Да и с Люпином не все просто. Я снова вытащил колдографию, всмотрелся в юные, веселые лица. Джеймсу и Лили был отпущен 21 год, Сириусу – 36, Снейпу и Люпину – 38. Это неправильно. Молодые, яркие, талантливые не должны уходить так рано, так безвременно. И пусть я не могу отменить смерть Лили и Джеймса, но вот с остальными. Ох, что-то меня потянуло, как всех попаданцев, пафосно превозмогать. Наверное, это от того, что я все больше и больше вживаюсь в эту историю, становлюсь в ней своим, и Гарькины беды воспринимаю, как свои личные. Нет, я не собираюсь геройствовать, но не хочу корить себя за то, что мог сделать, и не сделал. Все, хватит высокого стиля, пора заняться программой минимум. Я уже ничуть не удивился, когда обнаружил себя сидящим за столом и плетущим очередную фенечку. На сей раз браслет был явно мальчишечий, неровно округлые темно-синие бусины перемежались в нем с угловатыми золотистыми и почти кубическими угольно-черными. Получалось мрачновато, но стильно. На сей раз я не сомневался, что делаю браслет для себя, и с определенной целью – защитить разум и память. Слишком уж меня потряс рассказ Петуньи о потерянных воспоминаниях. Нет, я должен себя защитить. Хоть как-то. Еще бусинка, еще узелок. Все, вот теперь можно заканчивать. Я уже даже не удивился, когда законченный браслет окутался еле заметным сиянием, которое впиталось в него. После этого я ощутил легкую усталость, но такую приятную, не опустошающую, словно после хорошей зарядки. Получилось. У меня получилось, и что-то мне подсказывает, что эта поделка вышла в разы сильнее, чем та, что я сделал для Петуньи. Вот и хорошо. Я прислушался. Внизу, в гостиной бормотал телевизор. Значит, Дурсли еще не спят, на охоту за нужными мелочами выходить пока рановато. Подождем. Я проверил уроки, раскроил очередные джинсы да длинный рюкзак для Клары, но решил, что шить сегодня не буду, Клара еще не придумала дизайн будущего изделия, а значит, подожду с этим до завтра. Зато я сшил из лоскутков джинсовую жилетку для Тедди, а из кожаной нашлепки сделал ему галстук, украсив бусины из шкатулки. Я посадил Тедди на тумбочку у кровати и почувствовал, как теплеет на душе. Да уж, в этом меняющемся мире должно быть хоть что-то постоянное. Якорь. Для меня этим якорем стал смешной медвежонок, купленный за гроши в старой ловчонке. И пусть это Мое полностью. Дурсли наконец-то угомонились, и я совершил очередной ночной набег. Немного уже известного мочегонного, вода, сахар, крахмал, сода, медицинский шприц из аптечки и кое-что из удобрений петуньи. Чудно, у меня есть все, что нужно аж для двух сюрпризов. Шприца, кстати, петунья вообще не хватится. Он остался с прошлого визита в этот дом Марджери Дурсли и ее злыдня. Я вообще-то собак люблю, но эту псину, хотя видел ее только в Гарькиных воспоминаниях, уже ненавижу всеми фибрами души. Мерзкая тварь, обожавшая рычать и гонять Гарьку, наглоталась чего-то на помойке, ее рвало, и обеспокоенная Мардж вызвала ветеринара. Тот промыл псине желудок и прописал какие-то уколы. Мардж, умевшая управляться со шприцем самостоятельно, все-таки питомник держала, педантично вколола злыдню все, что причиталось, так что через пару дней он уже загнал Гарри на дерево под хохот Дадли и ехидные усмешки Мардж. Вот кем надо быть, чтобы позволять своей собаке травить ребенка. Ничего, пусть только Мардж еще раз появится, избавлю я ее от забота злыдни, ох, избавлю. Мардж уехала, а вот шприц оставила в аптечке, сказала, на всякий случай. Петунья, кстати, все порывалось его выкинуть, но, видимо, не хотела ссориться с родственницей мужа, и шприц остался. Вот и пригодился, для правого дела. Я растолок таблетки, растворил их в воде, а получившийся мутноватый раствор вколол шприцем в пакетики с соком, строго соблюдая дозировку. Между прочим, я нашел предлог завернуть к школьной медсестре и, пока она разговаривала в соседней комнате по телефону, быстренько посмотрел карточки Пирса и Ника. Оба были здоровы, как быки, какими, собственно, и казались, никаких аллергий, мне нафиг не нужны осложнения, мне нужно их осмеяние. Так, одно дело сделано, теперь нужно приготовить сюрприз для мисс Фиг. Хорошо, что я помнил этот простой, но действенный рецепт, а петунья, такая любительница цветочков. Я смешал в тщательно отмеренных пропорциях аммиачную селитру, хлорид аммония, медный купорос, добавил сахар, соль и крахмал, развел все водой, чтобы получилась густая каша, из получившейся смеси скатал небольшие шарики. Сложив шарики в пакет, я открыл окно и выбрался из него на ветку дерева, с которого крыша дома мисс Фиг просматривалась, как на ладони. В прошлой жизни я высоты боялся, но теперь мне, видно, от предыдущего владельца тела, достались цепкость, полное отсутствие страха перед высотой и неубиваемый вестибулярный аппарат. Так что я сумел перелезть по ветке поближе и просто обстрелял крышу дома старой скрипки заготовленными шариками. Гнездов поблизости не наблюдалось, а тихие мягкие шлепки не привлекли ничьего внимания. Вот и замечательно. Теперь эта адская смесь начнет разъедать оцинкованную крышу и для неисправимого ущерба хватит и недели. Ох, правы вы были, мисс Фиг, с дурной кровью надо быть построже, а то ведь и аукнуться может. Так что влез я обратно в окно чрезвычайно довольный собой, все получилось. Хотя я так устал, что еле-еле заставил себя принять душ и в сон провалился практически мгновенно, чтобы сразу же оказаться в знакомой беседке с явно нетерпеливо ожидающим меня Томми. «Гарри!» — радостно воскликнул он. «Я так тебя ждал!» Я улыбнулся и обнял Томми, а он замер в моих объятиях, просто как воробушек под кошкиной лапой. «Эх, Дамби, Дамби! Стоило дать этому парнишке хоть немного тепла!» Выслушать его отчаянную просьбу не отправлять в военный Лондон под бомбы орлов Геринга, и, может, не было бы никакого темного лорда, был бы мистер Ридл, а может, и лорд Гонт, ученый, преподаватель, политик, в конце концов, но случилось то, что случилось, прошлого не исправить, но, может быть, хоть этому Томми я смогу помочь. Мальчик поднял на меня грустные глаза. «Ты, правда, рад мне, Гарри?» «Правда», — ответил я, — «ты мне как братишка прямо, только вот не знаю, младший или старший». Томми засопел и уткнулся мне в плечо. «Спасибо». Некоторое время мы просто молчали, и я подумал, что может быть можно будет совершить невозможное, и именно эта частичка души сможет сделать Тома Марвала Ридбла более вменяемым. Нет, я не жду поцелуев в десна и публичного раскаяния, но может быть, такой Том Ридбл не развяжет войну, не будет всех канонных смертей, не будет штурма Хогвартса, не будет смерти с ней по визжащей хижине, и Сири, падающего в арку, тоже не будет. Ох, что-то я чересчур размечтался. Томми, ничтожная часть души тома. 1/128, кажется. Вряд ли расклад от этого поменяется. Хотя, первоначально даже в каноне о томе говорится, как о политике, и его способности тоже признаются. К тому же, пусть он после воскрешения был редкостным гадом, но даже с ничтожной частью души он умудрялся колдовать так, что дай бог, точнее, Мерлин, каждому. Так стоит ли включить квест «Собери темного лорда» в программу «Максимум»? Или отказаться от затеи раз и навсегда уничтожить крестражи и согласиться на постоянную прописку Томми в собственной черепушке? Ох, боюсь, что это не выход. Совсем я запутался. Между тем, Томми закидал меня вопросами о прошедшем дне, так я рассказал ему все. Томми очень обрадовался сотворенным мной амулетом и заявил, что теперь я помимо основ магии должен непременно взяться и за начало артефакторики. А потом мы отвлеклись на обсуждение вопроса, где мне можно потренировать заклинания. Мое первоначальное рассуждение насчет кладбища Томми забраковал, заявив, что я ненароком могу поднять парочку покойников просто на голой стихийной магии, а упокоить их по всем правилам не смогу. Этому, в отличие от первого, нужно обучаться и, желательно, у мастера-некроманта. А когда я попробовал возразить, что не помню такого дара в роду Поттеров, Томми обозвал меня олухом и заявил, что артефакторы-интуиты всегда склонны к некромантии и, при желании, могут развить у себя этот дар. От такого откровения я обалдел и спросил, а как же Гарвик Алливандер, мастер волшебных палочек? Он что, тоже? А ты как думал? Весело ответил Томми. Вспомни, он же работает с частями живых существ, причем, часто ритуально умерщвленных. Потому как, если рог единорога и перо феникса можно получить добровольно, то сердечную жилу дракона или печень мантикоры – никогда. Сам понимаешь, без печени или сердца даже магические существа не живут. А чтобы палочка получалась сильной, лучше, чтобы это умерщвление проводил сам мастер-изготовитель. Так что Алливандер наверняка имеет ранг хотя бы подмастерья. Просто все, кто это знает, делает хорошую мину при плохой игре. Но тебя учить он не возьмется, даже если почувствует в тебе дар. Подмастерьям запрещено обучать столь неоднозначному искусству, а мастеров-некромантов в Англии уже давно нет. Темное, знаешь ли, искусство, за него можно и в Азкабан загреметь. Кстати, целители тоже могут иметь склонность к некромантии. Бывают такие случаи, когда пациента проще убить и поднять, чем оставить мучиться. В этом случае все наведенные проклятия спадут, больной будет как новенький. Знавал я одного такого, в Мунга. Гиппократ Смитвик, лучший целитель магической Великобритании. И да, про него тоже многие знают, но все молчат, к тому же я не уверен, что он хотя бы подмастерьем является. В Англии это опасный дар, как и Парсилтанг. Ой, блин, а вот про это-то я и забыл. У канонного Гарьки был Парсилтанг, а вот есть ли у меня. Найти, что ли, в лесу у ЖК и попробовать пошипеть. А с чего ты вдруг про Парсилтанг сказал, Томми? Я, вроде как, не спрашивал. Томми хитро улыбнулся. Видишь ли, я уже полчаса на этом языке с тобой изъясняюсь, а ты, вроде как, понимаешь, что, правда, оторопел я. Только вот, вместо слов у меня вырвалось непонимающее шипение. Сюрприз, товарищи, здорово. Захлопал в ладоши Томми. Это так здорово, Гарри. Мы с тобой теперь и в самом деле, как братья. Ты получил эту способность от меня, от того меня, когда я... Тут он погрустнел и опустил голову. Не вини себя, вздохнул я. Это был не ты, ты сейчас другой. Томми привалился ко мне на плечо и вздохнул. А я неторопливо стал рассказывать все остальное, что произошло со мной за этот довольно длинный день. Петунья разбудила меня слишком рано, я только-только успел дочитать до конца основы магии с их простейшими заклятиями и поговорить с Томми, выслушав его соображения по поводу явных дыр в истории моей семьи. Томми согласился, что я прав в своих подозрениях, и даже моя мысль о том, что Дамблдор тоже может быть марионеткой, не вызвала у него возражений. Поэтому Том одобрил все мои начинания и посоветовал удвоить осторожность. Жаль, что ты меня не слышишь, когда бодрствуешь, да и я не могу видеть твоими глазами, вздохнул он, может, что-то бы и подсказал. После наших бесед ко мне стали возвращаться кое-какие знания, но самое главное, увы, мне недоступно. А, пришла мне в голову неожиданная идея, а тебе обязательно находиться в моей голове. Другое тело я захватывать не буду», — насупился мальчик. «Это неправильно. Вот вертелась в голове какая-то мысль, но оформить я ее не успел. Петунья разбудила меня раньше. Ну что же, новый день, новые свершения, как говорится. Завтрак, на мое счастье, на сей раз был без бекона, овсянка, салат, тосты и зеленый чай, который достался всем, включая Вернона. Тот протестовать не стал, но посмотрел на жену таким несчастным взглядом, что чашечку кофе она ему все-таки выделила, примерно раза в три меньше той бадьи, которую он постоянно осушал, но бедолага настолько проникся здоровым образом жизни, что был рад и этому. Затем Дадли было торжественно объявлено, что Петунья и Вернон заберут его после плавания, чтобы отвезти к тренеру по боксу. Плавание у нас было последним сдвоенным уроком, а он ткнул в меня мелкий свин пальцем, больше напоминающим сосиску. Он тоже с нами поедет. Петунья и Вернон переглянулись. И если Петунья ничего против не имела, то Вернону эта идея явно не понравилась. Поэтому я мило улыбнулся и сказал: «Спасибо, но нет, я же не такой талантливый, так что я лучше пешком прогуляюсь. Прогулки на свежем воздухе полезны, правда, миссис Дурсль?» На самом деле мне вспомнилось кое-что. На окраине Литл-Уингинга имелось таки местечко, портящее светлый образ этого городка, как чистенького и аккуратного рая для среднего класса. Ну да, как же я сразу не вспомнил. Вот туда я и наведаюсь после школы, осмотрюсь и проверю, часто ли оно посещается. Может, и удастся приспособить его для тренировки заклинаний, а то уже очень хочется реально сотворить что-то посложнее без палочкового люмоса. Но сначала, в школу. Сюрприз есть сюрприз. А кому не понравится, я не виноват, от души ведь старался. Автор пропорции знает, но не указывает из этических соображений. Глава 15, в которой герой курощает, низводит и получает новую пищу для размышлений. В школе все было без осложнений, на уроках я отвечал хорошо, но старался особо не выделяться. Однако, видимо, мое поведение все-таки сильно отличалось от прежнего Гарви, и, слушая мои ответы, учителя явно испытывали недоумение. Похоже, странное невнимание к Гарьке закончилось с моим появлением, и учителя обращали на меня внимание довольно часто. Возможно, на мальчика и впрямь были наложены какие-то чары невнимания, которые я своим появлением разрушил, так что отношение ко мне стало нормальным. Все возможно, как бы ни явился светлейший проведать своего героя, а мне это не надо, ох не надо. Хорошо, хоть браслет успел сделать, какая-никакая, а защита разума. Впрочем, ограничитель магии исчез, а от гипотетически надзирающих за мной волшебников ни слуху, ни духу. Неужели Дамблдор Гарьку не отслеживал? Сбыл с рук, понавешал всяких чар и успокоился. Впрочем, есть же еще мисс Фиг. Кстати, надо бы специально для этой дамы надеть старую одежду и покопаться в петуньином садике, пусть видит, что меня гнобят по-прежнему. Кстати, на уроке французского мисс Трамбль раздала всем роли для будущего спектакля, причем к делу подошла творчески, переписав сказку в плане увеличения числа персонажей. Но тут все понятно, героев в сказке немного, по большому счету всего 6. Красная Шапочка, ее мама и бабушка, Волк и 2 охотника, а нас в классе 20 человек. Вот мисс Трамбли расстаралась, чтобы не обижать детишек. В сказке появились персонажи, Шарлем Перро не предусмотренные. Красную Шапочку в дальнюю дорогу провожали мама, тетя и местный викарий, который произносил красивую речь о почтении к старшим, а по пути из-под каждого куста выбегали веселые зверюшки, белочка, зайчик, медвежонок, ежик. А еще там были голубка, олень, енот и уточка. А 2 охотника рассекали по лесу не просто так, а в компании верного пса. Все роли были небольшими, но выступить на сцене получил возможность каждый. Как я смог сдержаться и не заржать в голос, когда мисс Трамбль протянула мне текст роли оленя, сам не знаю. Наследственность, ее пальцем не заткнешь. Короче, все зверюшки спрашивали у Шапки, куда она идет, показывали дорогу и советовали остерегаться волка. Девочка проявила редкостный кретинизм, не послушав добрых зверюшек, и все пошло, как в оригинале. Но, само собой, окончание сказки тоже несло дополнительный глубокий воспитательный смысл. В общем, Все заканчивалось хорошо, и история завершалась всеобщей пляской зверюшек вокруг чудесно спасенных бабушки и внучки и чудом оставшегося в живых волка, которого уводил в закат, перевоспитывал в лучшую сторону невесть откуда взявшийся в лесу викарий. Раскаявшийся волк клялся, что отныне станет веганом, и просил прощения у своих несостоявшихся жертв. В общем, мир, дружба, толерантность. Бред редкостный, но детишкам от чего-то понравилось. Роль красной шапочки досталась Кларе, волка, Нику, медвежонка, Дадли, енота, Пирсу, Сурья стала голубкой, а козырную роль доброго и правильного викария досталось исполнять Ларви. По французскому в классе он и Клара были лучшими, следом шел Ник, так что вопросов, почему им достались самые сложные роли, ни у кого не возникло. Правда, Пирс прошипел что-то в сторону насчет черномазой голубки, но так тихо, что его расслышал только я. Ох, все-таки они от Сурии так просто не отвяжутся, надо бы посмотреть, чтоб всерьез не навредили. На ланч мы отправились в хорошем настроении, я в компании Ларви, Клары, Дика и примкнувшей к нам Сурии. Последнюю просто притащила за руку сердобольная Клара, которая явно не хотела, чтобы Дадлина компашка слишком близко подходила к индианке. Тоже неладное чувствует, но в целом все правильно, чем больше компания, тем меньше шансов, что Ник, Пирс и Дадли прикопаются к кому-нибудь из нас. Да и мне желательно быть на виду, и одновременно проделать очень сложный трюк, подменить сок Пирсу и Нику. На ланч мы рассаживались за столиками по 5 человек. Мы, естественно, сели все вместе, чисто случайно заняв столик рядом с нехорошей компанией. Ага, чисто случайно, одна вскользь брошенная фраза о том, что за уже облюбованным нами столиком чем-то плохо пахнет, и готово дело. Столики стояли довольно близко друг к другу, нужно было только руку протянуть, но не на глазах же у Пирса и Ника этот фокус проделывать. Да и мои соседи по столику меня бы не поняли, детишки сплошь правильные, в момент мисс Трамбль расскажут. Стукачество тут, в отличие от российских школ, недостатком не считается, даже наоборот. Кстати, именно поэтому канонная Гермиона сдала присланную Сириусом метлу МакГонагаллу и искренне не понимала, почему ее поступок так обидел Гарри. Поэтому нужен был отвлекающий фактор. И в этом случае я намеревался применить те крохи магии, которые были мне доступны. Дело в том, что в кафетерии, где мы обедали, использованную посуду нужно было убирать самим, для этой цели в углу стояло металлическое сооружение типа, ну, не знаю, как назвать, на стеллаж немного похоже. Тарелки полагалось ставить на стеллаж, пакетики от сока бросать в емкость рядом. Вот этот стеллаж я и намеревался уронить, чтобы отвлечь всех хоть на полминуты. Легендарное Гарькино везение не подвело и на сей раз, и все прошло, как по нотам. Я сосредоточился, почувствовал внутри горячую волну и усилием воли направил ее на стеллаж. Тот не просто упал, рухнул с чудовищным грохотом, детишки повскакивали с мест, самые маленькие перепугались и дружно заголосили, а я быстренько переместился к соседнему столику и поменял пакетики с соком на свои, заряженные. Сегодня я надел мешковатый свитер Дадли, а под него на скорую руку сварганенный пояс с кармашками. Туда и отправились подмененные пакетики. Все произошло очень быстро, детишки даже понять ничего не успели, а я уже стоял рядом со своим стулом и тянул шею, как и остальные. А потом, когда все поняли, что ничего ужасного не случилось, уселся со всеми за стол и продолжил прерванный ланч. Сердце бешено колотилось, руки потряхивало, но и другие выглядели не лучше. Малыши продолжали испуганно рыдать, старшие дети и появившиеся учительницы стали успокаивать детей, работницы кафетерия занялись руинами стеллажа, а я с удовольствием искоса наблюдал, как Пирс и Ник пьют сок. Мои подарочки попали точно по назначению. После ланча у нас был урок искусства, на котором мистер Кауфман предложил каждому нарисовать костюм для своего персонажа. Я изобразил кого-то вроде индейского шамана с обручем, украшенным оленьими рогами на голове. Вспомнился шаман из старого фильма «Земля Санникова», которого играл Махмуд Эсамбаев, вот я и изобразил нечто похожее, только вместо короны и стульих рогов нарисовал оленьи. Выглядело странновато, но мистер Кауфман остался доволен и похвалил меня за фантазию. Время последнего урока в бассейне неумолимо приближалось, и когда мы наконец-то оказались в раздевалке бассейна, я с удовлетворением отметил, что Пирс и Ник начинают проявлять беспокойство. Ага, подействовало. Между прочим, Наблюдение за нами в бассейне было вполне себе на уровне. С нами в воде был тренер, не мистер Холт, а мистер Сноу, который вел только уроки плавания. В самом помещении находился еще один сотрудник, как я понял, что-то вроде спасателя для экстренных случаев и хорошенькая девушка в халатике и форменной шапочке медсестры. И вообще, в школе нас практически не оставляли одних, помимо преподавателей были тьюторы, которые следили за перемещением детей вне класса, организовывали всякие дополнительные занятия и помогали с расписанием. Моим тьютором была мисс Гимли, которая сразу же после разговора с мисс Трамбля о дополнительных занятиях по французскому языку подошла ко мне, чтобы помочь и составить индивидуальный образовательный маршрут, чтобы я мог совмещать все, в том числе и занятия по легкой атлетике. Как при таком количестве взрослого, обязанного следить за детьми народа, в каноне никто не замечал забитый и неухоженный вид Гарьки и не пытался помочь мальчику. Для меня загадка. До службы опеки должны были у него в доме прописаться, безжалостно песоча дурсли за каждую ссадину, так нет же. Только магией и можно объяснить такое равнодушие, не иначе. Я не говорю, что в школе служили сплошь подвижники от педагогики, Корчики и Макаренко, но свою зарплату все отрабатывали честно, ведь за пренебрежение к своим обязанностям можно и со службы вылететь, а новую найти потом с таким послужным списком будет весьма и весьма проблематично. А уж после учиненного мной безобразия с яйцами кто-нибудь из взрослых маячил поблизости неотступно, так что если бы не мой отвлекающий маневр, то вряд ли я бы пакетики подменил. В бассейне было весело. Большинство из нас уже умели плавать, но некоторые держались на воде неуверенно, таких страховал тренер. К тому же, неумехам было строго-настрого запрещено покидать ту часть бассейна, которую у нас называют лягушатником. Впрочем, и наша часть была не намного глубже. По-настоящему глубокий бассейн для взрослых с вышкой для прыжков и прочими недетскими прелестями находился в соседнем помещении. Но, все равно, время мы провели прекрасно. Сначала тренер в качестве разминки организовал игру с мячом, потом мы плавали, соревнуясь друг с другом. Я, кстати, показал неплохой результат, потому как в далеком прошлом плавать умел превосходно. Потом мы делали упражнения по команде, что-то вроде акваэробики под веселую музыку, ну, а потом нам было разрешено прокатиться с небольшой горки в бассейн, пока тренер индивидуально занимался с теми, кто плавал еще слабо. Ник и Пирс, кстати, раза три вылезали из бассейна и бегали в раздевалку, понятно, зачем, и лица у них были недоумевающие. А потом была игра, что-то вроде наших салочек, только в воде, и тут-то настал момент истины. Обдумывая свою пакость, я надеялся, что в воду бассейна добавляют тот самый реагент, который окрашивает ее в красный цвет, если кто-то вздумает справить в бассейн малую нужду. Как оказалось, надеялся я не зря, бассейн Литлуингинга оказался приличным заведением. Итак, во время игры, Пирс и Ник неожиданно рванули к бортику, видимо действие препарата стало совсем уж нестерпимым. Плыли они быстро, но не успели, и я с удовлетворением заметил, что вода вокруг них окрашивается в интенсивно-розовый цвет, который быстро темнеет. Детишки сначала не поняли суть прикола, а потом громко захохотали. Тренер побагровел и велел нарушителям спокойствия немедленно покинуть бассейн. Впрочем, пришлось эвакуироваться и нам, урок был сорван. Впрочем, до его окончания оставалось немного, так что не сильно мы и потеряли. Ник и Пирс, малиновые от стыда, торопливо скрылись в раздевалке, куда за ними последовал тренер Сноу с явным желанием устроить разбор полетов. Класс же от души веселился. Те, кто вчера вызывал страх, опозорились по полной. Я скосил глаза на Дадли. Тот не смеялся, ему явно было стыдно, но я успел заметить радостное удовлетворение кузена от того, что он не облажался так, как приятели. Впрочем, ехидная Клара не преминула ввернуть словцо насчет дружков-ссыкунов. Хохот возобновился с новой силой, а на лице Дадли отразилась такая гамма чувств. Похоже, с ним такое случалось впервые, он стал мишенью для насмешек класса, и тут уж не могла помочь никакая сила, всем все равно рот не заткнешь. Ага, Дадли, уж если это не заставит тебя задуматься о собственном поведении, то я уж не знаю, как тебе и угодить. Уж не знаю, что сказал тренер Сноу Нику и Пирсу, но когда мы вернулись в раздевалку, их там уже не было. Но теперь, Насколько я знаю детей, этот позор им будут припоминать до самого окончания школы. Трудно заставить себя бояться, имея позорное прозвище Сыкун, так что теперь Пирсу и Нику придется солоно. А Дадли, если все выгорит, займется боксом и вряд ли захочет теперь общаться с прежними приятелями. Надеюсь, что проблема с компанией, отравлявшей жизнь Гарьки, решена радикально и, что самое приятное, я тут не при делах от слова совсем. Петунья с Вернаном действительно ожидали Дадли в машине, и мелкий свин радостно поспешил к родителям. Я же только рукой помахал им издали, мол, все в порядке, пойду пешком, как и договаривались. Ника и Пирса, похоже, родители уже забрали, Ларри, Клара и Дик жили в другой стороне, за Сурией зашел отец, высокий смуглый мужчина в строгом деловом костюме, ничем, кроме цвета кожи и совершенно зубодробительного имени, не отличавшийся от любого другого жителя Литл Уингинга. Сурия радостно потащила меня знакомиться, я вежливо представился и даже сумел выговорить правильно имя Амитабх, на что отец Сурии отреагировал белозубой улыбкой, долго тряс мне руку и предложил зайти в гости. И у меня создалось впечатление, что этот улыбчивый симпатичный мужчина прекрасно знает о том, кто я такой. Паранойя тут же подняла голову, и я, вежливо расшаркавшись, отговорился делами и сказал, что сегодня точно не смогу, но когда-нибудь в другой раз непременно посещу дом уважаемого доктора Амитабха. Тот посерьезнел и спросил, не нагружают ли меня чрезмерной работой мои опекуны, и тут я насторожился вдвойне. А что, если добрый доктор Айба, то есть Амитабх, настучит в службу опеки, Дурсли лишат прав опекунства, меня передадут в детский центр, а потом кто у нас нарисуется в качестве кандидатов в приемные родители? Нет, не Пратх, вряд ли опекунство отдадут мужчине, который один воспитывает дочь, хотя кто знает выверты сознания английских социальных служб. Я вот точно не знаю. Зато знаю, что у Скриба Пратха есть женатый, богатый и вполне себе благополучный родственник Мак Раджниш Патил, который очень даже может претендовать на опекунство. И тогда, фактически, в его руках окажется сильный маг, да еще змеюст, а индийцы, в отличие от зашоренных англичан, змеюстов уважают. И я не думаю, что Патил воспылал ко мне внезапной любовью. А вот в то, что он ведет какую-то свою игру и сможет опутать меня клятвами-обетами, пользуясь моим незнанием реалий магического мира, да еще и жену подберет, хоть Падму, хоть Парвати. Не-не-не-не, не хочу. Поэтому я мило покачал головой, заверил доктора Пратха, что мои опекуны, милейшие и добрейшие люди, а занят я исключительно учебой, потому что учиться люблю. После этого я быстренько распрощался и рванул прочь со всей возможной скоростью. Рванул еще и потому, что одна из бусин на моем браслете налилась ледяным холодом. Похоже, Пратх оказался вовсе не сквибом и попробовал меня втихаря прочитать. Нет уж, господа волшебники, я в эти игры не играю. Блин, ну что ж меня так не хотят оставить в покое. Викарий, священник англиканской церкви. Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньки. https://2.1001.4057.127.193i. Большое спасибо всем, кто уже помог. Глава 16, в которой у героя появляется еще один союзник. После встречи с доктором Пратхом настроение у меня испортилось, и я усиленно пытался понять, откуда ветер дует. Кто такой Раджниш Патил? В книге его дочери, ровесницы Гарри, учились на Гриффиндоре и Равенкла и даже сподобились сходить с Гарькой и Роном на святочный бал. Правда, на этом балу герой и его друг облажались по полной, но не о том речь. Сестрички Патил вроде бы поддерживали Гарри, во всяком случае, не были ему враждебны, а сторонницами Темного Лорда они не были точно. Хотя, к Ордену Феникса Патил отношения не имел, скорее он был нейтралом, но так-то в каноне. Итак, варианты. Первый. Пратх действует по заданию Патила, а тот человек Дамблдора. Второй. Начинается так же, но Патил втихаря работает на пожирателей и тайный сторонник лорда. А что? В принципе, вряд ли лорд, расист, круциатил он, во всяком случае, всех одинаково, а Патилы, древний род, вполне сойдут за чистокровных. Или не сойдут. Англичане, насколько я помню, выходцев из Индии не очень-то жалуют. Впрочем, кого они жалуют, кроме самих себя? Вариант третий. Патил преследует собственные интересы. Вариант четвертый. Пратх работает помимо Патила, если он маг, а Сурия, Сквиб, то почему бы не сделать дочку волшебницей? Родит Сурья от меня ребеночка и станет самой настоящей ведьмой, Берер, даже думать не хочу о такой перспективе. И, наконец, вариант пятый, самый нереальный, либо Пратх, либо Патил, вычислив с помощью секретной индийской магии местонахождение героя, прониклись к нему искренним сочувствием и решили вырвать бедного сиротинушку из лап жестоких опекунов для очищения кармы в следующих перерождениях. Ха! Три раза ха! Вот этот вариант точно из области фантастики, а предыдущие четыре мне абсолютно не нравятся. Ни один. А желание свалить увеличивается просто в геометрической прогрессии. Да, у меня сейчас положение человека, который блуждает в темной комнате и не знает, с какой стороны его ткнут ножом. А вывод один – постоянная бдительность. Ну, и изучение и развитие собственной магии, конечно. Увы, но нет у меня сейчас близких, одна петунья в союзниках, но если ей придется выбирать между мной и Дадли, то я даже гадать не буду, кого она выберет. Осуждать я ее не собираюсь, но мне от этого не легче. Значит, временно прекращаю детские игры и займусь тем, что поможет сохранить мне свободу, память, мозги и жизнь, развитием своей магии.